Поздравляю вас с праздниками святых апостолов Петра и Павла. Мы нуждаемся в их молитвах. Они нуждаются в чем-то и от нас. Дело в том, что Христос доверил распространение веры очень маленькому числу людей, для того, чтобы успех проповеди был приписан не человеческой организации, не умению, так сказать, построить дело, не финансам, не силе, оружия, не другим каким-то человеческим земным вещам, но одной лишь только благодати Божией. Господь в Старом Завете говорит, что «Я Бог, и славы моей иному не дам». Почему Господь терпеть не может идолопоклонство? Потому что Он ревнует о славе своей. Он хочет, чтобы Его славили как Бога, потому что только Он Бог. Нельзя славить какого-то другого Бога, какой Богом не является. И поэтому идолопоклонство является, в общем-то, и самым страшным грехом. Именно за него евреи так жестоко были караемы в старые времена. Именно оно, идолопоклонство в разных видах, присутствует в нашей сегодняшней жизни также. Хотя мы вроде бы и не кланяемся истуканам, но продолжаем идолопоклонничать в более скрытых и тайных формах. Так вот, Господь хочет, чтобы слава была имени Его принесена не ради, как бы сказать, человеческих усилий, но ради имени славы Божией. Поэтому Он верил дело своей проповеди очень маленькому числу людей. Для того, чтобы мы сегодня, видя церковь, распространившуюся от севера на юг и от запада на восток, обнимающую собой людей разных народов, племен, национальностей, цвета кожи, образования разных людей, от живущих в больших домах, достигающих неба, называющихся небоскребами, до живущих в хижинах из тростника, от ходящих в костюмах до ходящих нагишом. Христианская вера обнимает миллионы людей, миллиарды даже людей. И все это плод апостольской проповеди. И мы должны понять, что если бы не Бог содействовал проповеди, если бы не было благодати, сопутствующей словам проповедников, это было бы невозможно, потому что слишком трудно привести человека к новому образу мысли. Очень трудно одного человека привести к новому образу мысли, а народы привести к другому образу жизни, мыслей, веры, к новой надежде, к новому упованию невозможно без Бога. И Господь так захотел, чтобы Его имя прославилось через проповедь горстки людей. Но эта горстка людей закончила свою жизнь быстро. Они прожили там лет по 30 с небольшим, кто больше, кто меньше, от Христового воскресения, и тоже ушли из мира. А мы-то живем уже, дай Бог, уже в третьем тысячелетии от Рождества Христова. Это значит, что апостольская проповедь перешла на другие плечи. И миссия эта пошла на другие, значит, так сказать, уже в другие уста вошли апостольские слова. Поэтому мы нуждаемся в молитвах Петра и Павла, а Петр и Павел не то чтобы нуждаются, но хотели бы, желали бы от нас, чтобы мы были наследниками апостольской веры, и чтобы имя Христово славилось, и благоухание, познание Господа распространялось в мире через верующих. Поэтому мы некие должники Петра и Павла. О них можно говорить по-разному. Можно выделять их единство, можно подчеркнуть их разность. Для меня является удивительным то, что церковь совместила их вместе. Потому что, по-человечески говоря, нет никого столь не похожего друг на друга, как Петр на Павла и Павел на Петра. Смотрите, Петр знает Христа с самого начала проповеди. Павел Христа по плоти не знает. Павел знает Христа уже прославившегося. Христос сам Павла зовет, уже будучи воскресшим и в славе. А Петра Господь зовет, еще будучи простым раввином галилейским. Говорит, иди за мной, он пошел. Значит, это великая разница. Потом Петр женат, Павел девственник. Между женатым и безбрачным человеком великая пропасть. Один другого не понимает. Вы это знаете по себе и можете заметить это в жизни, что безбрачный брачного не понимает. И семейный безбрачного может понять, потому что тоже был безбрачным. Но у него заслоняют житейские заботы, как бы, другие какие-то вещи, они, в общем-то, разные люди. У них разные интересы, у них разное количество свободного времени, разные способности, разные возможности, довольно разные люди. В этом смысле Петр и Павел тоже очень различны. Петр водил за собой жену, о чем косвенно упоминает Павел в одном из посланий, что разве мы не имеем, говорит он, право водить за собой жену, сестру, как некоторые делают, значит, и Кифа так делал. Но жена его пострадала вместе с ним, чтобы знали, что жена была участницей страдания Петра. Когда Петра вешали вниз головой и к кресту пригвождали, то жену его перед ним казнили отсечением головы. И он просил, чтобы жену казнили раньше, потому что боялся, что если женщина будет видеть его страдания, то она дрогнет и испугается, отступит от веры. Поэтому ее казнили первой, и когда она уже была шла на смерть, то Петр крикнул последние слова: «Жена, помни Господа!» Это предание сохранило Римская Церковь нам, и последние слова Петра, обращенные к супруге. То есть, ну, в этом смысле тоже Петр и Павел совершенно разные люди. Притом Петр человек не книжный, он галилейский рыбак. Даже и произношение Петра выдавало в нем простого, незнатного человека. Потому что помните, в Евангелии описывается, когда Христа взяли в преторию и вели его туда уже, значит, на допрос и прочее, то Петра, когда начали, говорит, и ты был с ним, говорит, я не был, начал трекаться. Петр, то, говорит, был ты с ним, ты с Галилеи, и разговор твой тебя выдает, говорится в Евангелии. То есть у него был такой простонародный такой разговор обычного человека, как и мы, городские, часто без проблем узнаем, кто из села, кто из города. Потому что разные разговоры людей. Один простолюдин, а другой там закончил институт, у них речь разная. И вот Петр был такой галилейский рыбак, у которого даже язык был простонародный. А Павел был высокий мудрец, который знал не только еврейскую письменность, будучи с детства воспитан в законе Господне, и будучи фарисеем по воспитанию, он воспитывался при ногах, как он сам говорил, великого Гамалиила, еврейского учителя, и знал не только еврейские книги, но и, значит, и книги языческие, и был весьма и весьма образован. Это был, почитайте его послание, сколько там глубин недоведомых. Так что сам Петр говорит, что вот брат наш Павел пишет нам о том же. Впрочем, говорит Петр, есть в посланиях Павла нечто неудобовразумительное. То есть даже Петр, как бы, над некоторыми страницами Павловых писем замирал, изумлялся и понимал, что вот, как бы так, ну не ему, как бы, рассуждать об этом, потому что вот сложно уж, высказался Павел, уж залез туда, куда и Петру не залезть, понимаете? И в этом смысле они тоже очень разные. И таких разниц можно набрать, братья и сестры, очень и очень много. То есть, по-человечески говоря, между этим рыбаком и этим фарисеем нет ничего общего. То есть они совершенно разные люди. То есть ходил с Христом, не ходил с Христом, воспитывался там, воспитывался здесь, там такой образ жизни, такой образ жизни. Они, в общем-то, как люди, абсолютно разные. Получается нечто похожее на праздник Рождества, когда мы говорим о Господе родившемся и славим пришедших к Нему. Кого? Волхвов и пастухов. То есть ко Христу, к пещере Христовой Рождества сошлись люди книжные и бескнижные, сильно грамотные и безграмотные. И вот пришли пастушки себе по-своему, ангелы им сказали, а звездочеты по-своему, звездочка им подсказала. Но так или иначе они пошли к Христу и те, и другие. И мы в Рождество говорим, что слава тебе, Господи, что ты зовешь к себе и грамотных, и безграмотных, и великих, и малых. И те, кто живет на $1 в день, и тот, кто за $100 только завтракает. И этого зовешь, и этого целуешь. И этого ждешь, и этого жалеешь. И те, которые знают 5 языков, и те, которые писать не умеют. Всех к себе зовешь. Это мы в Рождество говорим. Можно, в принципе, сегодня тоже сказать, что и сегодня такое жизнь, потому что и Петр, и Павел сошлись вместе, церковь их свела вместе, как раз преодолевая психологические противоречия. Преодолевая все различия по воспитанию, по образу жизни, они сошлись вместе, рыбак и книжник, женатый и безженный, такой и сякой, сошлись вместе, потому что у них есть общее, это Христос. Люди, знаете ли, очень разные, и людям никогда не помириться, никогда не подружиться, если между ними нет Христа. Люди настолько разные все. По имуществу они разные. И имущественный ценз делит людей как нож. По образованию, по воспитанию, по цвету кожи. Почему только хоть? По предпочтениям, по увлечениям. Поэтому люди слоятся и делятся, дробятся на разные субкультуры. Там, молодежь одна, вроде бы. Что там молодежь? В одних школах все учатся. А вот эти туда, а эти сюда. Эти все в шипах и наколках, а эти, значит, музыку такую слушают, а эти вот в такое выкрасились, а эти туда ходят, а эти туда. И все как бы слоятся и делятся. И никогда не помириться человеку, потому что слишком разные мы, если Христос не помирит человека. Богатых и бедных должен мирить Христос. Грамотных и неграмотных должен мирить Христос. Таких и всяких, разных всяких, разной кожи, разного образования, всех нас должен мирить и мирит Христос. Только Христос не мирит нас насильно, а Христос желает, чтобы мы возле Него помирились. Мы пришли к Нему, забыли свои противоречия и дали друг другу братское лобзание. То есть ты брат мой во Христе, и ты брат мой во Христе. У нас разные родители, разное воспитание, у нас разный возраст, может быть, у нас разный опыт жизни, все разное у нас, но ты брат мой. Почему? Потому что во Христе. Сегодняшний праздник в этом смысле есть праздник некого великого единства, которое опять и опять предлагается людям. Об этом можно говорить и в праздник Троицы, и мы говорим об этом, что Троица, Святая Единосущная, представляет собой некое нерасторжимое единство любви, при этом неслиянное единство. Потому что святые лица Троицы не превращаются одно в другое. Отец всегда отец, и никогда не будет сыном. И сын всегда сын, и дух всегда дух. Они не сливаются. Троица неслиянная, но и неразделимая. Так и люди должны быть неслиянны. Мы не должны превращаться один в другого. Мы должны остаться самими собой. Мы должны быть неразделимы, едины в любви. Об этом, видите, говорит и сегодняшний праздник, и праздник сошествия Духа Святого, и праздник Рождества. Наверное, об этом говорят все праздники в той или иной форме. Главное, что у нас с вами есть в сегодняшний день, это то, что Петр и Павел проповедуют нам Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, а для нас, призванных иудеев же и эллинов, Христа Божия премудрость и силу. Очень радостно для меня и должно быть для вас, грешника и грешников, то, что Петр и Павел, по-человечески, опять-таки говоря, это два грешника. То есть Христос хотел бы найти в мире святых, чтобы дать святым вот миссию проповеди. А где же их найдешь? Их же нету. Мы же говорим только, что вот мы пропели. Един свят, един Господь, Иисус Христос, славу Богу Отца. Больше святых нету. Святых – святейшее слово, это Сын Божий, родившая Мать, ближайшая к Нему по святости. А дальше уже пошли больше и меньше степени грешники. И великий Иоанн Предтеча, тоже увидав Христа, склонился и говорил, что недостоин даже развязать у него ремешок на сандалиях, понимаете? А дальше уже пошли все люди, и мы тоже туда пошли. И там же и апостолы среди них были. Господь среди таких людей выбирал себе учеников. И это как бы странно, вроде бы. На самом деле не странно, это нормально. И это радостно. Для нас с вами, грешников, это радостно, потому что Петр был, к сожалению, для него и, к счастью, для нас, отступником. А Павел был, к сожалению, для него и, к счастью, для нас, гонителем. Почему, к сожалению, для них? Потому что они это оплакивали. Петр свое предательство оплакивал до смерти, и предание говорит нам, что у него при пении петуха неудержимо текли слезы. Он, слыша голос петушиный, тут же плакал, душа его плакала, воскрешая в памяти эти события той страшной ночи, когда он стал предателем. И он всегда знал, что он грешник. И никогда не гордился. И Павел тоже, вот мы сегодня читали, что он тоже, не сегодня, вернее, сегодня мы не это читали, но он пишет в Писании, что он недостоин называться апостолом. Он же был гонителем и гнал Церковь Божию. Впрочем, говорит, что благодать Божия во мне была не тщетна, я больше всех потрудился. Впрочем, не я, но благодать Божия. И он называл себя извергом, выкидышем, ненужным человеком. Эти двое помнили свои грехи и не гордились. И в этом смысле есть для нас некая надежда, потому что если бы Господь благовествовал Евангелие через ангелов, то мы, люди, впали бы в уныние. Но Господь вручил евангельскую проповедь людям, которые тоже были несовершенны и запятнали себя один этим, другой этим, оплакали эти свои грехи. И мы сегодня, грешники, на апостола смотрим и радуемся, потому что, оказывается, есть надежда для грешника. И в воротах рая будет Петр стоять, и он не был на земле абсолютно свят. Он имел слабость, имел ту или иную немощь, поэтому он нас, немощных, будет пропускать, потому что он знает, что такое человек. И Павел такой же. И в этом смысле есть некая радость для нас, потому что унывать нельзя. Как бы ни были тяжелы грехи человеческие, море божественной любви к человеку столь обширно и глубоко, что упавший в это море камень наших беззаконий тонет без следа, вскоре скрываются от него круги, пошедшие по воде, и следа не остается. Таков наш Господь. И в этом сегодня нам тоже радость, потому что и Петр, и Павел, держащие в руках ключи Царства Божия, знают немощь человеческую, сострадательны к нашим слабостям. И поэтому могут молиться о нас, как о таких же, как сами они. И в этом смысле мы нуждаемся в их молитве. Мы нуждаемся в сильной вере, в той вере, которая была в том и в этом, благодаря которой они поднимали мертвых, исцеляли недужных, изгоняли демонов, но самое главное, они двигали самые тяжелые в мире горы. Какая самая тяжелая в мире гора, братья и сестры? Это гора человеческого сердца. Упертое, грешное человеческое сердце дерзает не верить даже перед лицом воскресшего мертвеца. Дерзает не верить перед лицом любого чуда. Грешное человеческое сердце, подобно демону, способно лицо в лицо спорить с самим всемогущим Богом. И вот Петр и Павел совершили главное чудо. Они смягчили и смирили и уязвили любовью к Богу эти грешные человеческие сердца. В этом самое главное чудо. И вы тоже имейте в виду, вот сейчас есть в народе некая страсть к чудесам, поиски чудес. А где чудотворцы? А где чудо? А где то? А где это? А я пойду посмотрю, а я узнаю, я почитаю. Даже была такая серия книг «Православные чудеса в Святом веке». То есть люди собирали разные чудеса. Это хорошо, это Божие. Об этом молчать нельзя. Но искать этого тоже нельзя. Потому что главное чудо – это не исцеление и не воскрешение. Главное чудо – это изменение жизни, переход от неверия в веру, покаяние в грехах, исповедание, исправление, слезная молитва, чистая жизнь, смерть с надеждой, радостная смерть с надеждой, милосердие Божие. Это главные чудеса. И Петр и Павел потрудились в мире чудотворно и плодоносно. Они совершили великую жатву Господню и оставили нас на этой жатве. Перед нами были еще поколения людей, и немало их было, и каждый по-своему трудился на той жатве, о которой Господь сказал, что нивы побелели, жатвы много, делателей мало. Молитесь Господину жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И вот одни приходили, другие уходили, наконец сменились поколения, и мы пришли на эту жатву. И мы должны взять серпы в свои руки и жать эту готовую к жатве пшеницу, потрудиться на ниве Господней. На том месте, где начали трудиться свою трудническую жизнь апостолы Петр и Павел. Я бы очень хотел, чтобы мы собрали на этой ниве хоть парочку снопов. Чтобы мы хоть что-то сделали на этой ниве апостольской, чтобы после нас пришли другие, и не было им трудно от того, что нива запущена и конь не валялся. Чтобы было им легко, потому что мы оставили им задел, и дали им труд, и помогли им, и они в труд нас вошли и продолжили дело апостольской проповеди. И церковь, не прекращая, должна совершать дело апостольской проповеди. Сегодня праздник в Риме, там, где скончали свою жизнь во второй половине первого столетия христианской эры святой Петр, камень, святой Павел маленький. Так называются их имена. Петр есть камень, Паулус есть маленький. Он получил такое имя в крещении, что означает его смирение. Каждый из них имел это свое имя. Тот был Симон, тот был Савл, потом они, обратившись, стали Кифа, Петр и Павел маленький. Там они скончали свою жизнь. Один распятый стремглав, другой преклонил свою голову под меч, и там сегодня праздник, там всегда праздник. Там для всех тех, кто Христа любит, и Петра, и Павла чтит, там всегда праздник. И праздник во многих местах, где есть храмы, посвященные святым апостолам, есть города, посвященные им. Есть, например, Петропавловск, Камчатский, например. Это Камчатский, еще другие Петропавловские. Есть Петропавловская крепость в Петербурге, названная так, потому что там Петропавловский собор был построен, первый храм, каменный храм Петербурга, называющий остров, это Петропавловский храм. То есть Петр и Павел вместе в сознании верующих людей, и я еще раз акцентировал внимание, что это удивительно, потому что они в нашем сознании вместе, но нет никого столь психологически непохожего, столь по-человечески разного, как эти два человека. Но во Христе они едины. И дай Бог, чтобы и мы, братья и сестры, преодолевая разные виды неравенства, имущественного, возрастного, полового, психологического, воспитательного, греховного, какого хочешь, чтобы мы все собирались вместе возле Христа, и чтобы мы с вами, как на иконе, они возле Господа, так и мы с вами были некое единое о Христе в вере, в вере. Дай Бог нам эту веру и усвоить, и провести дальше. И последнее, что скажу. Сегодня много из нас причастилось, святых, бессмертных, христовых тайн, причастилось ради оставления грехов, ради исправления жизни, ради укрепления в немощах. И мы, когда говорим молитву перед причастием, то мы исповедуем веру словами Петра и Павла. Мы говорим так. Это Златоуст составил эту молитву, а вы знаете, она звучит так. «Верую Господи исповедую, яко ты есть истину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешников спасти. От них же первый есть ад. Еще верую, яко сей самое пречистое тело твое и кровь твоя». Так вот, первая чистая молитва, она составлена из слов Петра и Павла. Когда однажды Господь спросил апостол, за кого меня считают люди? Они стали говорить там за того, а вы за кого считаете меня? И Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Это его петровское, это Петрово исповедание. А Павел говорил, что истинно и верно слово, и всякого приятия достойно, что Христос пришел в мир грешников спасти, из которых первый есть ад, есть я. Вот собравши два этих слова, Златоуст сложил первую часть причастной молитвы. И мы говорим сегодня из петровских и павловых слов слова молитвы перед причастием. «Верую, Господи, и исповедую, яко ты есть воистину Христос, пришедший в мир грешников спасти, от них же первый есть я». Это слова Петра и слова Павла, собранные вместе, святым Иоанном Златоустом. Видите, как мы неразрывны с Петром и Павлом, что мы каждый раз причащаясь, исповедуем свою веру словами этих двух святых людей. В службе там есть такие слова. «Петре и Павле, от Рима сошедшийся, укрепите нас». Можно ли сейчас повторить и ими закончить? Петре и Павле, от Рима сошедшиеся, укрепите нас. Аминь.